Он стал весело рассказывать о Мадриде, настаивая на том, чтобы Рексфорды возвратились с ним, а затем, после кратковременного пребывания в Мадриде, проехали в Биарит. Там серебряная морская пена, бакара, замечательные вина. Вы должны поехать, мои дорогие. Тони ненавидел, когда его называли «мой дорогой», считая это личным оскорблением, причем таким, на которое, как на укус комара, нельзя было сердиться, не показавшись смешным. Он зажег трубку и продолжал молчать. «Ну что же ты молчишь и опустил голову?» — с невеселой небрежностью обратился к нему Паскаль. «Если хотите, поедем», — сказал Тони, не особенно любезно устремив глаза на Франческо. «Значит, решено!» – заключил Паскаль, глядя на Тони из-под густых ресниц. Он был сердит на него за Франческу. Паскаль не имел никаких особых привязанностей. Ему не было знакомо чувство любви, которое стремится покровительствовать любимому человеку. Их наследственное имение Гарте-Пойнт, которое Тони, сделавшись наследником, так украсил, было для него просто местом, которое он всегда знал. И все-таки он прекрасно понимал Франческу и совсем не понимал Тони. Делая свои наблюдения, он в тысячный раз спрашивал себя, зачем умные женщины выходят замуж за глупых мужчин? Или зачем, выйдя за них замуж, они не умеют устроить свою жизнь так, чтобы поступать, как им хочется? Паскаль не понимал любви, которые жертвуют собой. По его мнению, раз человек желал чего-нибудь, он должен был стараться этого добиться во что бы то ни стало, и отдавать любимому человеку следовало лишь настолько, насколько можно было рассчитывать получить от него самому. Паскаль с Франческой гуляли вдвоем в старом саду. Они вышли после обеда, за который сели лишь в 9 часов. Было поздно. Пели соловьи, воздух был насыщен запахом, который манил и опьянял, как крепкое вино. Легкий прохладный ветерок, нежный, как ласка, слегка шелестел зеленью кипарисов. И было так тихо, что можно было слышать, как падают на сожженную солнцем землю один за другим лепестки увядающей розы. В такую ночь в сердце зарождаются смутные, не связанные с определенной надеждой желания. Хочется, чтобы вся эта красота жила вечно, и чтобы в сердце всегда звучал ее мучительный и вместе сладкий призыв. Это была ночь, когда несчастье кажется еще более глубоким, чем оно казалось днем, потому что наружная красота не гармонирует с внутренним разладом и еще более растравляет рану уязвленного сердца. Франческа думала с отчаянием, как бы уйти от себя самой. Тони скрылся после обеда. Она, конечно, знала, куда он пошел, но надеялась, что он скоро придет к ним в сад. Не пришел. Неделю назад он гулял бы подле нее и вместе с ней наслаждался бы красотой ночи. Возможно, что он молчал бы, но Франческа умела понимать его без слов. И внезапно, взглянув на Паскаля, она была поражена его молодостью и жизнерадостностью. Обычно он относился безразлично ко всему окружающему или предъявлял к жизни неосуществимые требования. Но в этот вечер волшебный запах ночи расшевелил и его, стряхнул с него фатовство, сделал таким же существом, как и все. Он взял Франческу под руку. Не правда ли? Как все это божественно! В такую ночь в нашей душе пробуждаются языческие инстинкты. Хочется просто жить, имея перед собой весь этот мир, чтобы мечтать о нем и любить. Франческо, вы знаете, я чувствую себя сегодня так, точно все звезды принадлежат мне, и я мог бы, если бы захотел, забросить каждую из них на край неба. Я чувствую. Он вдруг остановился и, как бы угадывая ее настроение, добавил. А вы в то же самое время чувствуете, что все нехорошо и что нарушен порядок вещей. Франческа тихо засмеялась.